Первое послание апостола Иоанна. Уважаемые радиослушатели, сегодня мы продолжаем изучение благословенного Духом Святым первого послания апостола Иоанна. По-видимому, прошло порядочно времени со времени написания посланий апостолом Павлом и его мученической смерти. Это послание можно считать одним из последних апостольских наставлений. Многое вспоминал апостол Иоанн о Господе Иисусе Христе, о хождении с Ним, о делах Его. Церковь была гонима вначале иудеями, а потом светскими властями. Кроме того, вкрадывались ложные учителя в среду ее и учили о Христе неправильно. Некоторые отрицали Его божественность. Посему апостол в своих преклонных годах, воодушевленный Святым Духом, написал опровержение в связи с этими лжеучениями и укрепил сердца и веру христиан, рассеянных по Римской империи того времени. Мы уже говорили о вступительной части этого послания. Оно не включает в себе имени автора, но сразу же видно, что автором является апостол Иоанн. Об этом мы сказали на прошлой неделе, приведя доводы из Евангелия от Иоанна. Это послание было написано для верующих во Христа евреев и язычников. Вспомните, как начинается Евангелие от Иоанна. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Те же мысли и фразеология. Тот же автор. Вторая часть послания озаглавлена нами «Хождение или жизнь во свете». Первая глава с 5 стиха по вторую главу 29 стих. Разница между хождением во тьме и во свете вполне очевидна. Нечестивые люди ходят во мраке духовном во тьме, а благочестивые ходят во свете Христовом. Это совсем иные люди. Христос и Дух Святой живет в сердцах их. Но бывают печальные случаи, когда даже люди, ходящие во свете Христовом, спотыкаются и даже временно падают, теряют общение с Богом. Но благодать Божия действует Духом Святым в таковых, и они обновляются через покаяние. Кровь Христова очищает их, и впредь такие верующие бывают более бережливы на путях своих и побеждают лукавого, прежде как он победит их. Существует разница между непослушанием Богу и несовершенством нашим. Апостол Павел пишет: «Дети мои, сие пишу, чтобы вы не согрешали, а если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа праведника». 2 глава, 1 стих. Свет открывает грех, открывает пятна. Пребывая во свете, мы сразу же чувствуем присутствие темных мест нашей жизни. Господь Иисус Христос говорил ясно о хождении во свете в 11 главе Евангелия от Иоанна. Ученики говорят: «Рави, иудеи недавно хотели побить тебя камнями, и ты хочешь туда идти, в Иудею опять?» Иисус отвечал: «Не 12 ли часов во дне? Если кто ходит днем, тот не спотыкается, потому что видит свет, который в мире сем. Но кто ходит ночью, спотыкается, потому что нет света с ним». Иоанна 11 глава с 8 по 9 стих. Христос хорошо знал, что случится с ним, когда он пойдет в Иудею, в ответ на просьбу сестер Лазаревых. Он пребывал во свете и знал, что Лазарь, друг его, умрет, и он придет туда и воскресит его из мертвых. Это великое чудо, вместо того, чтобы вызвать радость и благодарение Богу и Христу, вызвало в сердцах ожесточенных религиозных вождей чувство ненависти и страха перед ним, что он опровергнет их религиозные устои. Они окончательно тайно соглашаются предать его смерти. Они ходили во тьме. Проверка верующего может быть определена 9 стихом 2 главы. Кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме. Кто любит брата своего, тот пребывает во свете и нет в нем соблазна. Речь идет о верующих. Хождение во свете связано с послушанием Богу, с любовью Его в сердце христианина. Какая чудная заключительная часть первосвященнической молитвы Господа нашего Иисуса Христа перед крестными страданиями. Иоанна, 17 глава, 26 стих. «Да, любовь, которой ты возлюбил меня, в них будет, и я в них». Непостижимая нами на земле любовь Отца Небесного, который, любя безмерно Сына Своего, отдал Его ради нашего спасения на крестные страдания и смерть, слишком глубока. Иисус молился в ту ночь, чтобы она, любовь, также пребывала вместе с Ним в сердцах наших. Это нечто величественное, желаемое и нами, как Сам Он, драгоценный Господь, Христос Иисус. Но еще одна проверка относится к нам. 2 глава, 16 стих. Слушайте эти слова. «Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, люди неверующие не имеют контроля над собой Духа Святого и поступают по влечению плоти. Чада же Божьи в минуту искушений имеют помощь свыше, контроль Святого Духа, который удерживает их от злых поступков. Они — новое творение. Адам и Ева были увлечены этой похотью. Ева посмотрела на прекрасный плод, пожелала вкусить его, подалась гордости, «Вы будете как боги», — говорил Искуситель. Какая радость, что второй Адам, человек Иисус Христос, не подался навитам дьявола при тяжелом искушении от него на горе искушения. Те же пункты троих употребил дьявол и при искушении Иисуса. Апостол Павел также предупреждает Церковь Христову, когда писал к ним в послании к филиппийцам, 2 главе 3 стихе, и послании Галатам 5 главе 26 стихе, дабы они убегали споров, пустой славы, зависти. На протяжении столетий истории человек проявлял себя гордым, самохвальным. Во Христе же мы призваны быть кроткими и смиренными, ибо Он, Христос Иисус, был кроток и смирен сердцем. Все мирское пройдет мимолетно, как говорит апостол, и мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек. 2 глава, 17 стих. Несовместима жизнь мирская с хождением во свете Христовом. Система мира характеризуется поступками беззаконных людей. Верующий отличается от этих людей своими делами и словами. Его взгляд на жизнь иной, христоподобный, идеальный, потому что он ходит во свете Божьем, антихрист или антихристы поддерживается людьми беззаконными. Это было уже в дни апостолов, но в великой мере это открывается в будущем, когда откроется человек греха, антихрист, и будет творить волю дьявола, и многие последуют за ним. Речь об этом будет позже, в особенности при изучении книги Откровения. Апостол Павел пишет во втором послании к Коринфянам, 11 главе 14 стихе, что сатана способен притвориться и принять даже вид ангела света. Позже Иоанн писал верующим, что сатана стремится разрушить дело Христова, церковь его, совершая внутри духовный вред, колебля веру, внушая ереси и охлаждение в любви. В течение веков это происходит до наших дней. О ересях мы раньше упоминали. Ибиониты – отрицание божества Христова, досеты – отрицание телесное бытия его, и сирентиане – отрицание единства телесной и божественной природы Иисуса Христа до Иоанна Крестителя. Аминь.